«Хорошо. Довольно». Его голос оказался неожиданно мягким и добродушным. Ученики открыли глаза. Те, кто стоял позади, поморщились и потерли теперь уже свои виски. «Как видите, невозможно прочесть мысли другого человека без его на то согласия», — продолжал учитель. «Ну, пусть не невозможно, как доказал наш высокий лорд, но не по силам магам, не обладающим выдающимся могуществом». Его взгляд скользнул по окну, и Сания быстро пригнулась. Сири спустил ее на землю, и девушка скорчилась под карнизом, жестом показав другу сделать то же самое. «Тебя заметили?» Сания прижала руку к молотом бьющемуся сердцу. «Не знаю, не уверена. Может, маг уже спешил из университета, созывая подмогу, чтобы прочесать сады? Или стоял у окна, поджидая, когда они выглянут из-под карниза?» Девушка сглотнула. Во рту было так сухо, что язык прилипал к гортани. Она уже было предложила Сири бежать к лесу, как до нее вновь донесся приглушенный стеклом окна голос учителя. Саня прикрыла глаза и облегченно вздохнула. Сири осторожно выпрямился и заглянул в окно. Потом посмотрел на Саня и пожал плечами. «Продолжим». Девушка перевела дыхание и кивнула. Они двинулись к следующему окну. Там происходило нечто забавное. Несколько младших учеников как могли уворачивались от метавшегося из стороны в сторону пятнышка света. Стоявший на стуле в углу класса маг в алой мантии направлял его движение вытянутой рукой, то и дело выкрикивая: «Не дергайтесь! Стойте, где стоите!» Четверо ребят уже повиновались и замерли на местах. Когда импровизированный солнечный зайчик подлетал к ним ближе, то отскакивал обратно, словно ударившаяся о стекло муха. Большинство же учеников продолжало из последних сил уклоняться, изгибаясь и приседая, но пятно двигалось быстро, и многие уже были расцвечены бледными красными отметинами на лицах и руках. Внезапно световой шарик исчез. Учитель легко спрыгнул на пол, ученики расслабились и заулыбались, весело подшучивая друг над другом. Испугавшись, что кто-нибудь посмотрит в ее сторону, Саня скользнула вниз. В соседнем классе облаченный в пурпур маг демонстрировал студентам странный эксперимент с цветными жидкостями. В следующем она увидела, как группа учеников трудится над парящими в воздухе шарами расплавленного стекла, придавая светящейся массе причудливые формы загадочных фигур. Далее Саня довелось послушать малопонятную лекцию преподавателя в красном о создании огня. Внезапно по всей гильдии разнесся низкий звенящий звук. Маг удивленно поднял голову, а ученики загалдели и начали подниматься со своих мест. Саня нырнула под карниз. Сири помог ей спуститься на землю и прошептал: «Звонок означает конец занятий. Сейчас мы затаимся и переждем, пока колдуны выйдут из университета и разойдутся по домам». Они присели на корточки и прижались к стволу дерева. В течение нескольких минут было тихо, потом за живой изгородью послышались шаги. «И так целый день!» – послышался женский голос. «К нам уже начинают приходить с жалобами на кашель, а скоро просто повалят толпами. Я надеюсь, эти поиски скоро закончатся». «Да», – согласилась ее собеседница, «но распорядитель поступил мудро, переложив большую часть этих забот на воинов и алхимиков». «Верно. Слушай, расскажи лучше, как там жена лорда Мейкона? Она должно быть уже на 9-м месяце?» Женские голоса постепенно стихли, удаляясь. Их заменил мальчишеский смех. «Тебя облапошил, как нечего делать. Разделал под орех. Он просто применил финт», – ответил мальчик с сильным винским акцентом. «Второй раз это уже не пройдет». «Ха!» – возразил третий голос. «Это и был второй раз». Мальчишки расхохотались, но тут с другой стороны послышались еще чьи-то шаги, и ребята замолчали. «Лорд Сарин!» – почтительно пробормотали они. Когда шаги удалились, мальчишки опять зашумели, продолжая подкалывать друг друга. Вскоре и их голоса стихли вдали. По тропинке прошло несколько групп чародеев. В основном они не разговаривали. Постепенно движение в гильдии прекратилось, все разбрелись по домам. Еще примерно через час Сири высунул голову из кустарника и, оглядевшись, перебежал на ту сторону тропинки. Саня последовала за ним. «Нам пора двигать к лесу. Сегодня занятий больше не будет», — сказал он. Они выбрались из сада, пересекли дорогу и вновь очутились в лесу. Присев на корточки у дерева, Сири прислонился спиной к стволу и подмигнул подруге. Глаза его возбужденно блестели. «Видишь, как просто!» Саня оглянулась на гильдию и почувствовала, как губы сами растянулись в улыбке. «Да». «Вот так. Пока колдуны охотятся на нас в трущобах, мы прокрались на их территорию». Ребята тихонько рассмеялись, затем Саня вздохнула. «Я рада, что мы тут побывали», — признала она. «Но теперь, наверное, нужно возвращаться». Сири пожевал губу. «Раз уж мы здесь, я хотел бы провернуть еще одно дельце». Саня подозрительно стрельнула в него глазами. «Какое?» Не обратив внимания на вопрос, юноша поднялся и зашагал между деревьями. Саня поколебалась и бросилась за ним. Они углубились в лес. Становилось все темнее, и девушка несколько раз спотыкалась о толстые корни и сломанные ветки. Сири свернул направо и, почувствовав под ногами какую-то иную поверхность, Саня поняла, что они снова переходят дорогу. Здесь им пришлось взбираться по склону. Через несколько сотен шагов они пересекли узкую тропинку, и склон стал более пологим. Сири остановился и махнул рукой. «Смотри». За деревьями просматривалось длинное двухэтажное здание. «Ученический корпус», — пояснил он. «Мы подошли сзади. Пойдем, взглянешь, что там внутри». В одном из окон была видна часть комнаты. Простая узкая кровать у стены, небольшой стол и стул у другой. Две коричневые мантии на вбитых в стену крючках. «Не слишком роскошно?» Сири кивнул. «Они все примерно одинаковые». «Но они ведь богатые, правда?» «Мне кажется, им нельзя обустраивать жилье по собственному желанию, пока они не станут полноправными магами». «А как живут маги?» «Шикарно!» – сверкнул глазами Сири. «Хочешь посмотреть?» Саня молча кивнула. «Тогда идем». Он снова потянул ее за собой вверх по склону. Добравшись до края леса, Саня увидела несколько зданий и широкий мощеный двор за университетом. Одно из сияющих, словно расплавленное стекло строений, прилепилось к холму и по форме напоминало длинную лестницу. Другое было похоже на перевернутую миску – гладкую, белую и округлую. Все вокруг освещалось двумя рядами больших шарообразных ламп, высевшихся на железных столбах. «Что это за здание?» – поинтересовалась Саня. Сири остановился. «Точно не знаю. Думаю, вон то стеклянное – это бани, а остальные…» Он пожал плечами. «Я могу выяснить». И снова свернул в лес. Когда за деревьями опять показалась гильдия, ребята приблизились и пересекли внутренний двор, подойдя почти вплотную к жилищам магов. Сири скрестил руки и нахмурился. «Все окна занавешены», – пробормотал он. «Хм, может, если мы обойдем вокруг, то увидим что-нибудь с другой стороны?» Они снова подошли к кромке леса, ноги у Саня уже гудели. С тыла деревья подходили к зданиям почти вплотную, и через одно из открытых окон девушке удалось углядеть убранство комнаты. Усталость уже брала верх над любопытством, и Саня оплюхнулась на землю. «Не представляю, как я доберусь до трущоб!» – простонала она. «Мои ноги больше и шагу ступить не могут!» Сири усмехнулся и присел рядом. «Да, ты явно разнежилась за последние годы!» Девушка наградила его испепеляющим взглядом. Он хмыкнул и посмотрел в сторону гильдии. «Посиди здесь, отдохни немного». И поднялся на ноги. «Мне нужно кое-что сделать. Я скоро». Саня нахмурилась. «Ты куда?» «Здесь рядом, не волнуйся. Я по-быстрому». Юноша повернулся и исчез за деревьями. Слишком уставшая, чтобы рассердиться, она молча смотрела на лес. Между стволами виднелось что-то плоское и серое. Саня удивленно моргнула, осознав, что сидит в каких-нибудь 40 шагах от маленького двухэтажного домика. Поднявшись, девушка подошла ближе, теряясь в догадках, почему Сири ничего о нем не сказал. Может, просто не заметил? Здание было сложено из более темного по сравнению с остальными строениями гильдии камня. Оно почти сливалось с тенью деревьев. Как вокруг университета, вокруг него росла живая изгородь. Сделав еще несколько шагов, девушка почувствовала под ногами мощеную тропинку. Темные окна словно приглашали подойти поближе. Оглянувшись, Саниа подумала, как скоро собирался вернуться Сири. Если она поторопится, то вполне успеет посмотреть, что там такое, и быстренько убраться во свояси. Пригнувшись пониже, Саниа прокралась по тропинке, обогнула изгородь и заглянула в первое окно. Внутри было темно и почти ничего не видно. Немного мебели и все. Она подошла к другому, потом к третьему. Одно и то же. Разочарованная девушка собралась было уходить, как вдруг услышала позади чьи-то шаги. Нырнув под кусты изгороди, она затаилась, наблюдая за показавшейся из-за угла фигуры. Саня был виден только силуэт, но она заметила, что мантии на человеке не было. Слуга? Человек подошел к дому и отпер замок. Услышав щелчок закрывшейся за ним двери, девушка облегченно вздохнула. Опершись на руки, чтобы выбраться из-под куста, Саня вдруг замерла и прислушалась. Неподалеку что-то легонько позвякивало. Присмотревшись, она заметила маленькую вентиляционную решетку в стене у земли. Подобравшись поближе, Саня пристроилась рядом на четвереньках и осмотрела находку. Решетка была заляпана грязью, но сквозь нее можно было разглядеть ведущую к открытой двери винтовую лестницу. За дверью виднелась комната, залитая золотистым сиянием неизвестного светильника. В этот момент в поле зрения показался длинноволосый мужчина в тяжелом черном плаще. На мгновение плечи спускавшегося по лестнице второго мужчины загородили ей обзор, но тот вошел в комнату, и прежде чем пропал из виду, Саня успела разглядеть на его одежде нашивки слуги. До девушки донесся его голос, но слов разобрать не удалось. Мужчина в плаще кивнул в ответ. «Готово», – сказал он и, расстегнув плащ, снял его с плеч. У Саня перехватило дыхание. Под плащом на мужчине оказались нищенские лохмотья, и они были залиты кровью. Мужчина оглядел себя, и его лицо скривилось от отвращения. «Ты принес мою мантию?» Слуга пробормотал ответ. Саня задохнулась от удивления и ужаса. Это был колдун. Маг стянул с себя заляпанную кровью рубашку. Под ней на кожаном ремне в ножнах висел длинный кинжал. Сняв ремень, он бросил его на стол рядом с рубашкой и повернулся к стоящему на табурете тазу с водой. Обмакнув протянутое ему полотенце в воду, маг начал смывать красные пятна со своей обнаженной груди. Каждый раз, когда он опускал полотенце в таз, вода приобретала все более насыщенный розовый оттенок. В поле зрения Саня из-за дверного косяка снова показалась рука слуги, на этот раз протянувшая хозяину охапку черной ткани. Тот взял одежду и отошел в сторону. Саня уселась на пятки. «Черная мантия?» Ей еще не приходилось видеть колдуна в черном. Черное не носил ни один из участвовавших в чистках чародеев. Значит, он занимает какую-то единственную в своем роде должность. Снова заглянув внутрь, девушка посмотрела на окровавленную рубашку на столе. «Может, убийца?» Макс снова очутился в зоне видимости. Теперь на нем красовалась черная мантия, а темные волосы были аккуратно убраны на затылке в хвост. Потянувшись к ремню, он открепил ножны и вытащил кинжал. На рукоятке красным и зеленым сверкнули драгоценные камни. Колдун внимательно изучил длинное изогнутое лезвие, затем бережно вытер его полотенцем и посмотрел на невидимого Саня слугу. «Борьба истощила меня», — сказал он. «Мне нужна твоя сила», – послышался неясный ответ. Слуга приблизился и, опустившись на одно колено, протянул своему господину руку. Вне поля зрения осталось только его лицо. Колдун взял его за запястье и, повернув тыльной стороной вверх, слегка провел по коже ножом. Выступила кровь, и маг прижал к ране ладонь. В ушах противно запищало. Саня выпрямилась и потрясла головой, решив, что это зудит какая-то мошка, но пищание продолжалось. Внезапно понимание холодной змейкой скользнуло по спине. Это звучало у нее в голове. Ощущение прекратилось так же неожиданно, как и началось. Опять наклонившись к решетке, Саня увидела, что маг уже отпустил слугу. Теперь он медленно оглядывался, пробегая глазами по стенам, словно пытаясь что-то найти. «Странно», – произнес он. «Такое чувство, будто...» «Он ищет не на стенах», – внезапно осознала девушка. «Он ищет за ними!» Ее захлестнул ужас. Вскочив на ноги, Саня осторожно попятилась к изгороди, обогнула ее и выбралась на тропинку. «Не беги», – твердила она себе. «Тише! Никто не должен услышать тебя!» С трудом сдерживая желание опрометью броситься к деревьям, она тихонько кралась в темноте, оглушенная неистовым грохотом собственного сердца. Отойдя подальше, девушка слегка ускорила шаг, каждый раз болезненно морщась, когда под ногой с хрустом ломалась сухая ветка. Лес казался темнее и гуще, чем раньше, и Саня начала охватывать паника. Она поняла, что совершенно не помнит, в каком месте она рассталась с Сири. «Саня?» Из тени выступила фигура, и девушка подпрыгнула от неожиданности. Узнав друга, она испустила вздох облегчения. В руках Сири было что-то большое и тяжелое. «Смотри!» И он гордо поднял к ее лицу свою ношу. «Что это?» Он победоносно ухмыльнулся. «Книги». «Книги?» «Ну да, книги по магии». Вдруг его улыбка потускнела. «Но где ты была? Я чуть с ума не сошел. Вернулся назад, а ты...» «Я была там». Она показала рукой на домик и вздрогнула. Теперь он выглядел значительно более зловещим. «Нам нужно немедленно уходить, скорее». «Там?» – воскликнул Сири. «Это дом их главного, высокого лорда». Саня схватила его за руку. «Мне кажется, один из колдунов меня слышал». Сири вытаращил глаза. Бросив взгляд поверх ее плеча, он развернулся и быстро повел Саня в лес. Подальше от страшного места.